Потом он заговорил сам с собой, так как любил иногда побеседовать с умным человеком. «Ну да, разумеется, все ясно, дорогой Амброже. Сказанцы поплыли на юго-запад. На 11-й день они приплывут в неизвестную страну. Мы знаем, что эта страна существует. Когда-то мы обозначили ее на нашей карте и назвали Адакатурада. Правильно. Дальше все ясно. Выше голову, Амброже. Экспедиция продолжается». И Панклякса, полный бодрости и надежды, стал считать пройденные повороты реки. «Все верно», — сказал он, надергивая сюртук и поправляя галстук. «Через полчаса мы войдем в порт». Он лег на живот и руками начал грести к берегу. Вдали на холме показались какие-то строения. Невзаправдие. В стране, куда попал наш ученый, жили человеческие существа. Но впервые случилось так, что пана Кляксу никто не встретил и никто не замечал. Он не вызывал интереса ни своей оригинальной внешностью, ни удивительной одеждой. Жители города парами ходили по улицам и загадочно улыбались. В своих разноцветных искрящихся хитонах они казались совсем прозрачными. Черты лица у этих удивительных созданий были совершенно неуловимы, словно в их лицах не было ничего, кроме улыбок. Вдоль улиц тянулись дома, но они состояли только из окон и балконов. На клумбах росли яркие цветы. Пан Клякса сорвал один из них, но растение сразу же потеряло цвет и запах, и даже пальцы, прикасаясь к нему, почти ничего не ощущали. Улыбающиеся существа бродили по улицам, некоторые что-то делали, но что нельзя было разглядеть. Они забивали невидимые гвозди, пилили невидимыми пилами невидимые деревья. Один раз по улице промчался всадник, даже раздался топот копыт, но коня тоже не было видно. Пан Клякса с удивлением смотрел на все это. Наконец, потеряв терпение, он подошел к какому-то прохожему. «Объясните, пожалуйста, куда я попал? Что это за страна?» Прохожий загадочно усмехнулся и зашевелил губами. Он как будто что-то говорил, но голос его был беззвучен, а фразы складывались из слов, неуловимых как дыхание. Пан Клякса и на этот раз не растерялся. Он тут же выдернул волосы с своей бороды и обмотал его вокруг уха. Неслышные звуки, ударяясь о волос, как в антенну, усилились и достигли барабанных перепонок пана Кляксы. Речь прохожего стала внятной, и беседа потекла гладко. «Уважаемый чужеземец», — улыбаясь, сказал он, — «наша страна называется Невзаправдией. Может, ты заметил, что у нас все происходит невзаправду, все как будто. Мы персонажи сказок, которых никто еще не написал. Поэтому наши улицы, дома, цветы тоже невзаправду. Мы и сами невзаправду. На самом деле нас еще нет. Нас еще должен придумать какой-нибудь сказочник. Мы всегда улыбаемся, потому что наши заботы и огорчения невзаправду. Мы не знаем ни настоящего горя, ни настоящей радости. Мы не чувствуем настоящей боли. Нас можно колоть, щипать, царапать, а мы все улыбаемся. Такова невзаправдия, и таковы мы невзаправды». «Простите», — прервал его пан Клякса, которого давно мучил голод. «А как вы питаетесь?» «Очень просто», — ответил невзаправд и подал знак проходившей мимо женщине. Женщина вошла в дом и вскоре вернулась с блюдом, на котором дымился аппетитный бифштекс с жареным картофелем и овощами. «Бифштекс из филейной вырезки — наше любимое блюдо», — продолжал невзаправд. «Попробуйте, уважаемый чужеземец». Пан Клякса с удовольствием принялся за еду, съел все подчистую, но в желудке было по-прежнему пусто. Ему казалось, что он проглотил воздух и только на губах остался. Это еще больше раздразнило аппетит пана Кляксы, но он взял себя в руки и сделал вид, что сыт по горло. А вдруг он заметил вдали женщину, в руках у которой была пузатая бутыль с черной жидкостью. «Что несет эта женщина?» — не сумев совладать с собой, спросил пан Клякса. «Умоляю тебя, скажи, что она несет». «Пустяки, это просто чернила», — ответил невзаправд. «Неужели тебя интересуют чернила, почтенный чужеземец?» Пан Клякса, словно им выстрелили из рогатки, перепрыгнул через головы прохожих, вырвал из рук женщины бутыль, окунул палец в черную жидкость. На пальце не осталось даже следа чернил.